Лакичин нашел выход из положения. Отправил в Одессу РД о том, что при буксировке Требинье лопнули два и получил от Данченко разрешение купить взамен два новых стоимостью по 5000 долларов. На самом деле, как вы помните, лопнул только один трос, и боцман купил в Туляре один новый трос, а на остальные 5000 долларов магнитофон, часы, фотоаппараты и прочие подарки для своей команды. И Кичин, произведя торжественное награждение героев, двинулся во Вьетнам, но уже в инвалидном кресле, потому что после 40 дней чудовищного напряжения и бессонницы его разбил паралич. Отнялись обе ноги, правая рука и речь. Моряки выносили его из каюты на руках и так на руках поднимали на капитанский мостик, где он, сидя в кресле, писал свои команды единственной живой левой рукой, даже речь. Но когда прославленные правдой капитаны его команды вернулись в Одессу, произошел новый инцидент. В Одессе Кичин позволил себе немыслимую дерзость, стал на рейде и, ожидая разрешения войти в порт, он отказался заплатить ритуальный оброк ГБшникам, которые прибыли на судно для рутинной проверки его на провоз недозволенных грузов, а именно джинсов, дубленок и прочей заморской мануфактуры, которую все моряки везли в те годы домой из загранки на продажу или для прокорма своих семей. Это было неслыханно. Негласный многолетний закон обязывал всех без исключения моряков, от кока до капитана, отстегивать ГБшникам либо деньгами, либо вещами. Ведь от этих ГБшников и только от них одних зависело получение заграничной визы, то есть допуск к заграничным плаваниям. А Кичин заявил, что его команда никаких оброков платить не будет. Весь мир знает о крейсере «Потемкин», команда которого подняла восстание, когда в судовом котле обнаружила червивое мясо. Весь мир знает о безумном поступке капитана Саблина, который в знак протеста против деспотизма руководства Балтийского военно-морского флота повел свой крейсер из Ленинграда в Швецию. Но никто не знает о дерзости капитана Кичина, который никуда не увел свое судно, ни в какие Швеции, а наоборот пришел в родную Одессу и, стоя на рейде, на виду всего города и всех жен и детей, встречавших моряков его судна, объявил: «Мы не платим КГБ никаких оброков». Через 2 часа к борту Мытищ пристал таможенный катер. 2 офицера одесского КГБ в полной парадной форме церемонным шагом поднялись на борт, взошли на капитанские мостики, громко, так, чтобы слышала вся команда, сказали: «Капитан Кичин, вы арестованы. Сдайте капитанский кортик и следуйте за нами». Конечно, об этом не написала «Правда» ни тогда, ни после. Дальнейшая одиссея капитана Кичина, 9 месяцев в одиночке следственной тюрьмы одесского КГБ, исключение из партии, лишение капитанского звания и прочее, почти как в графе Монте-Кристо, подробности — желающие могут прочесть в моем очерке «КГБ и море». А мы остановимся здесь, потому что здесь, или даже еще раньше, остановилась тогда для меня формальная фабула моего будущего морского сценария. Хотя я и тогда понимал, и сейчас не отрицаю, что на самом деле с этого только и должен был начинаться настоящий фильм. С ареста капитана, отказавшегося платить дань КГБ. Но в те годы о таком фильме нельзя было и мечтать. Правда, я и Гена Бочаров, спецкор «Комсомольской правды», написали в «Комсомолку» газетный очерк о мытарствах Кичина и ГБшных камерах. Мудро заменил всюду слово КГБ на следственные органы.